Любовь. Давным-давно, в 39-м царстве, в 30-м государстве жили-были царь и царица, которую в народе считали ведьмой. Многое эта царица-ведьма могла, а вот родить наследника царю — нет. И стало это царя серьезно тревожить. На кого царство оставить? Думать начал, как бы от этой царицы избавиться. Другая жена, глядишь, и родит ему наследника. Все бы ничего, но узнала об этом жена-ведьма и решила помешать планам мужа во что бы то ни стало. Уж очень сладко жилось ей в царицах. Объявила царица-ведьма мужу, что на сносях, что будет скоро у царя наследник. Ух, как обрадовался будущий царь-отец. Бережет царицу, не дает ей проходу своими заботами. Ждет, когда ребенок появится. А царица сговорилась с бабками-повитухами, что принесут ей в положенное время дитя. Да чтоб непременно мальчик был. Забеременеть, выносить дитя — дело житейское. Бабам не привыкать, а вот вырастить да прокормить попробуй. Да коли нищей матери слово молвить, что сын в царские палаты попадет, охотнице ребенка отдать хватит. Стали повитухи присматриваться к роженицам, чтобы здоровая да красивая была. Только не везло бабкам, все девочки рождались. Не могут ведьми на задание выполнить, хоть плачь. Шли как-то повитухи печальные мимо озера. Видят, посреди озера корыце близ водоворота кружится. Сунулись в воду холодные боль. Корыце — вещь в хозяйстве нужная. Только как не попробуют, не могут подобраться и достать корыце. Решили идти дальше. И вдруг услыхали, как из корыца писк какой-то раздался, а потом и детский плач. Откуда ни возьмись, из-за кустов выскочила девица молодая и шасть в воду. Вроде тоже мимо шла да услыхал. А это мать, оказывается, была. Подтолкнула корыце к берегу. Бабки смотрят, а в корыце такой красивый мальчик лежит и плачет. Голодный, видимо. Откуда повитухам было знать, что это и в самом деле мать мальчонки свой стыд и срам нагуленный так скрыть решила? Сама в корыце-то и положила дитятка, сама и от берега оттолкнула. Насмешек людских побоялась, а вот сердце не выдержало, потому и в воду кинулась, чтобы спасти ребенка. Глянули бабки-повитухи на мальца, залюбовались. Такой ладненький мальчонка. Такой красивый, в самый раз для дворцовой жизни, для царской семьи. Сказали девушке, что забирают мальчика для царицы. Ох, и обрадовалась девушка, что сынок в богатых теремах жить будет. В добрую годину, видать, сыночек ты родился, подумала она. А царица меж тем объявила царю, что у них родился наследник. Радости царя не было границ. Собрал гостей, придворную знать, купцов и устроил пир. Приказал для угощения народа бочки с вином, медом выкатить. Разносолами столы накрыть, да пляски устроить на площадях и улицах. Так и рос в тепле и довольстве царевич. Умненький, разумненький, ласковый, да к простому люду вежливый и добрый. Люди к нему тоже хорошо относились. Бывал царевич и в домах горожан. Особенно нравилось ему бывать в доме одинокой женщины, что привечала да любила его, пожалуй, больше, чем царь с царицей. И мальчик чувствовал это, хотя и не догадывался, что это его настоящая мать. Женщина каждый раз, когда он приходил, плакала от счастья. Прошли годы, и царевич подрос, стал настоящим молодцем-богатырем. Надумали царь с царицей ему пару подыскать, стали невест среди царевин высматривать. Только царевич на невесты смотреть не хочет, потому что успел полюбить к этому времени купеческую дочку. Отец ее богат был очень, но роду незнатного. Как ни уговаривали молодца царь с царицей, тот ни в какую не соглашался жениться. Осерчала царица-ведьма, с чего бы это так противился сынок приемный. Нашлись и люди, которые доложили о причине непокорности царевича. Только имени избранницы царевича не назвали. От злости царица страшное дело задумала. Решила порчу на царевича навести. В одночасье лицо царевича-красавца превратилось в свиное рыло. Царь, как не любил сына, такое снести не сумел. Наследника с таким обличьем нельзя на трон после смерти усаживать. Приказал сына отправить на дальний остров в море. Оказался молодец там один-одинешенек. Только беду ему скрашивали подарки царя да царицы. Подарки эти он получил, когда еще ребенком был. Волшебное зеркальце, стоило только его из платочка достать, весь мир на ладони показывало. И лицо любимой девушки тоже появлялось. Тогда мог царевич с ней говорить, мог видеть, как плачет она в разлуке. Второй подарок — посох волшебный. Стукнешь им о землю, молодец появляется, приказа ждет. Успел царевич эти волшебные вещи захватить, когда в ссылку на остров его отправляли. В первый раз стукнул царевич посохом, молодцу приказал дом поставить. Второй раз кликнул, ударив посохом молодца, чтоб еду доставил. Так и случилось. И дом теперь на острове стоял, и еда в нем всегда была. Только не было радости в этом доме. Уходил на берег моря царевич, бродил по острову, заросшему диковинными цветами да деревьями, печалился да плакал, любимую вспоминая. Так тосковал, что даже птицы петь перестали. Однажды вспомнил царевич и о доброй женщине, которая так любила его и привечала всегда. Посмотрел в зеркальце и увидел, что и женщина эта в горесть, места себе не найдет, грустит и плачет. Решил узнать царевич, кто обидел добрую женщину. Стукнул посохом, позвал своего помощника. «Ступай, привези ко мне эту женщину. Пусть со мной на острове живет, я не дам ее в обиду». «Не могу», — ответил молодец-помощник. «Не велено. На этот остров может попасть только тот, кто сам этого пожелает». Совсем грустно царевич устал. Только цветы утешали. Ухаживал он за ними, поливал да любовался. Однажды купец, отец возлюбленной царевича, снарядил корабль в дальние края за диковинным товаром. Пришел к трем своим дочерям и спрашивает, какой гостинец привезти каждой из них. Старшей дочке захотелось получить новые наряды. Средняя дочь попросила гусли-самогуды, а младшая, возлюбленная царевича, живую золотую розу. Загадала себе: будет цвести роза, не завянет, значит, жив царевич и любит ее по-прежнему. Записал купец желание дочерей, сел на корабль и отправился в дальние страны. Долго путешествовал купец, во многих странах и землях побывал, накупил всяких товаров, заполнив все трюмы корабля. Для старшей и средней дочерей заказ выполнил. Только для младшей все не удавалось найти живую золотую розу. Решил купец, что зайдет по пути домой в страну, где есть базар диковинных цветов. Уж там-то, думал он, обязательно найдет дивный цветок. Только не получилось у купца даже подойти к берегу этой страны. Из-за бури сбился корабль с курса, а потом и вовсе перевернулся и затонул. Все матросы погибли, а купец успел ухватиться за кусок доски. Всю ночь буря швыряла его по волнам, а утром выбросила его на какой-то пустынный берег. Очнулся, огляделся купец и видит, на острове он. Да таком красивом и цветущем, что никогда еще ему такой не встречался. Решил купец людей поискать и пошел берегом. Долго шел. Голод терзал его, но видел купец только прекрасные цветы кругом. Печально ему было от мысли, что все гостинцы для дочерей ушли на дно вместе с кораблем. Одна надежда грела, что, может быть, на этом острове найдет диковинную живую золотую розу для младшей дочери. Среди прекрасных роз, что встретил на пути, он вдруг увидел чарующий блеск странной розы. Это была золотая роза. Только он собрался сорвать ее, как из зарослей показался человек со свиным рылом вместо лица. В ужасе купец упал на землю и приготовился к мучительной смерти. Неожиданно услышал над собой обыкновенную человеческую речь. «Кто ты, добрый человек? Как тут очутился? Я не причиню тебе зла, не бойся!» Поднялся на ноги купец и, стараясь не смотреть на уродливое рыло, стал рассказывать, что хотел сорвать живую золотую розу для младшей дочери, которая не живет, а мается от печали. Знал царевич, что это отец его возлюбленный. Позвал дорогого гостя в дом, накормил, напоил. Главное, царевич понял, почему зеркальце показывает лицо любимой, залитое слезами. Только купец так и не догадался, кто хозяин этого цветущего острова. Не узнать царевича-красавца в таком уродливом обличье. Говорит царевич купцу: «Есть у меня такая роза, долго выращивал ее. Все думал, какой красавице одна достанется, видимо, твоей дочери. Дам я тебе такую розу только при одном условии: привезешь мне свою дочь. Коли не захочет приехать, пропаду я, а роза завянет». Жаль купцу дочку к страшилищу вести, а делать нечего. Согласился. Стукнула землю посохом хозяин острова, явился молодец-помощник. Царевич приказал ему снарядить новый корабль для купца. Собрал одежду дорогую для старшей дочери купца, гусли-самогуды для средней, а для любимой бережно обернул листьями травы живую золотую розу. Сел купец на подаренный корабль, подарки для дочерей рядом поставил, разложил и домой отправился. Встретили его любовью, лаской и великой радостью, что жив остался. Рассказал купец, кто ему помог, подарки дочерям отдал. Младшенькая дочка радуется больше всех, жив ее возлюбленный, раз роза не вянет. Как-то позвал отец девушку и стал говорить, на каких условиях был спасен. «Батюшка», — ответила ему младшая дочка, — «да за то, что этот человек спас тебя, я готова на край света идти. Не пугает меня его лицо, потому что, видимо, душа у него добрая, раз помог тебе. Только хороший человек такие цветы может вырастить». Пробовал отец отговорить ее, но видит, зря. Решила дочка ехать. «Поеду, — говорит, — видно, судьба у меня такая». Провожали ее матушка с батюшкой да сестрицей. Плакали, будто на тот свет уходила, и отпустили. В это время родная матушка царевича все слезы выплакала. Она не понимала, почему так долго не приходит к ней царевич. Расспросила бабок, повитух, и те рассказали о судьбе мальчика. Тужила, горевала, а потом решила идти по свету искать своего сыночка. Да не одна пошла, а увязался за ней пес, который так любил с царевичем играть во дворе. Собаки знают и чувствуют, где добро, а где зло. Хорошего человека не обидят, плохому спуску не дадут. Долго шла матушка царевич. Пес все впереди бежит, да дорогу показывает. Устанет женщина, ляжет отдохнуть, собака рядом сидит и стережет, нос по ветру держит. Долгой оказалась эта дорога. Много стран исходила матушка царевича в поисках сына. Многих людей по пути расспрашивала, только никто не мог ей подсказать, в какую сторону идти. Если б не пес, она и не знала бы, в какой конец света двигаться дальше. В своем краю искала, расспрашивала, никто о царевиче не слыхивал. Направилась в чужое царство. Только добрые люди пояснили: пешком в дальние страны не попасть, на корабле плыть надо. Пришла матушка царевича на берег моря, попросилась на корабль. А судно это купеческое было, далеко за товаром отправлялось. Уговорила купца взять ее с собой, только тот пса не разрешил с собой брать. «Не место тут для собак», — говорит. Не могла женщина верного друга бросить на произвол судьбы, заплакала, да и пошла дальше по берегу. Видит, еще один корабль в путь снаряжается. Стала проситься на этот корабль. Не знала женщина, что на этом судне купеческая дочь к хозяину цветущего острова отправляется. А тут и просить долго не пришлось. Говорят ей: возьмем тебе женщина с собой. И собаку, коль не побоится. Нам велено брать всех, кто сам захочет плыть на этом корабле. Мигом высохли слезы у матушки царевича. Поднялась она на корабль, а пес за ней. Устроились в укромном уголке, корабль большим оказался, словно город целый. Уставшая женщина и не заметила, как заснула крепко. Собака у ее ног клубком свернулась, а уши все одно настороже. Не обидел бы кто хозяйку. Спала женщина так крепко, что не заметила, как купеческая дочь на корабль взошла. Пропустила час, когда этот корабль в плаванье отправился. 3 дня и 3 ночи плыло судно. Наконец причалило к острову. Растолкали женщину: «Вставай, путница, прибыли!» Сошла с корабля женщина и по берегу дальше отправилась. Пес за ней, лает, куда-то в сторону рощи зовет. Купеческая дочь сошла с корабля и направилась в дом хозяина острова. Увидел ее царевич, обрадовался несказанно. Только боится на глаза ей в таком уродливом обличье попасться, прячется. Купеческая дочь ожидала, что придется мириться с тем, что вынуждена жить рядом с чудовищем. Потом поняла, что тот прячется, и вовсе успокоилась. Жила себе в уютной комнатке, гуляла среди цветов, ходила на берег моря. Из прекрасных цветов плела себе веночки, надевала на голову, да в зеркало смотрелась. Но красота эта печалила девушку. Какой толк от красоты такой? Никто не видит, никому я не нужна. И снова плакать начинала. Что только не дарил ей царевич: и раковины диковинные, и платья роскошные, и драгоценности, ничто ее не радовало. Затосковал и царевич, да так сильно опечалился, что часто среди цветущих лугов садился в траву и горевал, плакал, на свою несчастную судьбу жаловался птицам и цветам. А то песни грустные-прегрустные петь станет. Да так жалобно, что не понять, песня это или плач такой. Однажды купеческая дочь долго гуляла в роще, а потом вышла на берег моря. Прислушалась и испугалась. Такой жалобный плач не плач. Песня не песня послышались вдалеке, что не выдержала и подошла поближе. Так хотелось ей пожалеть и приласкать, унять чью-то жгучую боль, что в песне слышалось. Стояла в нерешительности так долго, что не заметила, как солнце село и наступил вечер. Потом звуки песни смолкли, а девушка, зачарованная, все стояла недвижно на берегу. Царевич успел вернуться в дом и обнаружил, что девушки нет. Бросился искать возлюбленную и нашел на берегу. Стояла она, словно окаменевшая. Взял царевич ее на руки и понес в дом. Держит любимую так нежно, говорит ей такие хорошие и ласковые слова, что забыла девушка о том, как выглядит на свету его лик. вспомнила она голос любимого царевича. Показались ей слова знакомыми. Представилось девушке, что это сам царевич на руках ее несет и слова нежные говорит. Стало ей так легко и радостно. Снова любовь сердце сладкой истомой наполнила. Принес хозяин острова купеческую дочь в дом, положил в постель, теплым одеялом прикрыл заботливо. Только не смогла девица за всю ночь и глаз сомкнуть. Так душа ее встрепенулась от нежности и доброты человека. Больнее всего было от ощущения. Закрой глаза, почувствуешь рядом любимого царевича, с которым ее судьба-сладейка разлучила. Мысли о потере вызвали новый поток слез. На следующий день девушка снова пошла на берег моря, где слышался голос заботливого хозяина острова. Только песня на этот раз была нежной и очень трогательной. Заслушалась купеческая дочь, да не заметила, как наступил вечер. Как и в прошлый раз, за ней пришел царевич и на руках отнес ее в дом. Сердце девушки сжималось от сладкой истомы. Охваченная воспоминаниями о царевиче, красавица готова была петь от счастья. Все изменилось на следующий день, когда она днем в саду встретила чудовище со свиным рылом вместо лица. Крик ужаса вырвался из ее уст. Уж как ни старался гостеприимный хозяин острова успокоить ее, девушка никак не могла прийти в себя. Тело сотрясало дрожь, слезы лились ручьем. Просила она чудовище уйти и оставить ее в покое. Царевич опустил свою безобразную голову, повернулся и ушел. 3 дня и 3 ночи девушка боялась даже из комнатки своей выйти. Никто ее не тревожил. На 4-е сутки она вышла сама, вокруг ни души. Окликнула хозяина, его помощника. Нет ответа. Тогда девушка пошла на берег моря, где слышала прежде чудный и печальный голос. И на берегу никого не нашла. И тогда ей стало совсем страшно и одиноко. Любимого она не нашла, думалось ей, а другой судьбы не желала. Так зачем дальше мучиться? Подбежала девушка к обрыву и бросилась в море. Огромная волна накрыла ее с головой. Один миг, и все печали были бы позади. Только не дано было девушке уйти в мир теней, не встретившись с возлюбленным. Пес, который всегда был рядом с матушкой царевича в ее поисках сына, смело бросился в пучину, ухватив бедняжку клыками за подол и вытащил на берег. По берегу к несчастной бежала женщина. Она попробовала вернуть девушку к жизни. Пес носился рядом, лаял и старался лизнуть, и вдруг бедняжка открыла глаза. Ну, слава Богу, очнулась, и матушка царевича перекрестилась. Никогда купеческая дочь не видела эту женщину раньше, но сейчас почувствовала в ней родную душу. Женщина помогла ей встать, и они двинулись по направлению к дому, рассказывая друг другу по дороге свои печальные истории. Подошли к дому, а там беда с царевичем. Лежит недвижный и почти не дышит. Понял он, что не полюбит его девушка, пока он настолько безобразен. Достал зеркальце, чтобы хоть издали посмотреть на нее, и увидел, как она бросилась в море. Вот тогда и упал, потеряв сознание. Жизнь потихоньку выходила из него. В этот момент и пришли к нему на помощь самые дорогие люди. Матушка бросилась растирать ему руки. пес лаял и визжал, узнав друга. Поняла добрая женщина, что перед ней сынок, которого она так безуспешно искала. Поняла и то, что порчу на его лицо кто-то навел. Купеческой дочке стало жаль человека, имеющего такое доброе сердце. Наклонилась и стала шептать самые нежные и ласковые слова, какие могло подсказать только любящее сердце. И вдруг очнулся царевич, открыл глаза и увидел рядом с собой самых дорогих для него женщин, матушку и возлюбленную. Не отвернулись они от его изуродованного лица, остались рядом. Поднялся царевич, пригласил их в дом. Пес не отходил от царевича ни на шаг, все визжал от радости и норовил лизнуть. Вечером позвал царевич любимую к морю, где он так сладко пел. Вот и теперь счастье заполонило его. Снова захотелось петь. Волшебный голос пел о любви, да так проникновенно, что у девушки закружилась голова. Красавице казалось, что они вдвоем с волшебником-певцом летят над морем, поднимаясь все выше к звездам. Это было настоящим счастьем. Не смогла, да и не захотела устоять девушка, поцеловала царевич. Его уродливый лик был такой мелочью по сравнению с ощущениями, которые овладели ею, и в тот момент, когда уста влюбленных слились, исчезло свиное рыло. Царевич стал самим собой, прекрасным молодцем. Девушка, казалось, даже не удивилась. Взял царевич ее за руку, и пошли они к матушке. И не было на свете счастливее этих людей. Стали они жить-поживать, и никогда больше не привелось им горя узнать.